книгу? Почему? Потому что нас нет. И меня тоже нет. Ни тебя, ни меня, никого нет. Обидно, что ты нас совсем забыл. На могиле не был 2 года. Пропустил мой день рождения, день смерти. И отцовские дни забыл.